Глава 52. «Пробудись, пробудись, преисполнись мощью Сион. Облачись в одежды своей славы, город святой и Иерусалим. Ни один необрезанный и нечистый не ступит больше на улицы твои. Стряхни с себя прах, поднимись, пленный Иерусалим. Пали цепи шеи твоей, пленная дочь Сиона». Так говорит Господь. «Даром отданы были вы, и без выкупа будете освобождены». Так говорит Господь Бог. «Сперва народ мой в Египет ушел, жил на чужбине, потом от ассирийцев безвинно терпел угнетение. Что же мне делать теперь?» — говорит Господь. «Даром захвачен мой народ, рыдают правители его», — говорит Господь. «Имя мое в поругании постоянно, каждый день. Потому народ мой познает имя мое, день настанет, поймут они, что говорю с ними я, что это я». Как приятно видеть того, кто идет по горам с радостной вестью, возвещает благоденствие, несет радостную весть, возвещает спасение, говорит Сиону: «Твой Бог воцарился». Слышны голоса стражей твоих. В один голос закричали радостно стражи, воочию увидели они, как вернулся Господь на Сион. Ликуйте же громко все вместе, развалины Иерусалима, ибо Господь утешил народ свой, избавил Иерусалим. Обнажил Господь святую руку свою пред взорами всех народов, увидели жители всех концов земли, как дарует спасение наш Бог. Уходите, уходите прочь оттуда, к тому, что нечисто, не прикасайтесь. Прочь оттуда, будьте чисты, о вы, несущие сосуды Господни. Но в путь вы отправитесь, не торопясь, бежать не придется вам. Впереди пойдет Господь, и Он же, Бог Израиля, будет сзади, как защита. Раб мой преуспеет, возвысится он, вознесется, взойдет высоко. Многие поражались, глядя на него. Он был изуродован, на человека не похож, вида он был нелюдского. Но вот многие народы удивятся, глядя на него, цари перед ним умолкнут. Увидят они то, о чем никто не рассказывал им, постигнут то, о чем и не слыхали.